Вы действительно думали, что это конец? Джеймс, ты слишком рискуешь и должен понимать последствия. Голос девушки холоден, но я знаю Мари не первый год и знаю, что на самом деле скрывается за этой пустотой. Прекращая листать свой дневник зацепками, обращаю все внимание на девушку, горько улыбаясь. Это моя работа. Мари делает шаг вперед, кладя руку на мое плечо, слегка сжимая. Твоя работа — это семья, Джеймс. Качаю головой, осознавая правду. Моя семья была создана для цели, к которой я сейчас иду. Зачем ты это говоришь, если знаешь, как все на самом деле? Рука девушки сильнее сжимает мое плечо, словно пытается вернуть к реальности. Потому что знаю, почему вы согласились на это с Лорен. Знаю, что для вас все было по-настоящему. Знаю, что семья — не просто прикрытие. Знаю, что ты все сделаешь для Ребекки, поэтому прошу тебя остановиться и дать мне закончить все в одиночку. Мое сердце болезненно сжимается при упоминании имени дочери. Нет, Мари, я начал эту битву раньше тебя и закончу ее. Я не остановлюсь. Я с детства внедрял в голову своей дочери, чтобы она никогда не сдавалась, несмотря на весь страх, последствия, цену. Чтобы сейчас самому дать слабину и подвести 1000 людей? Нет, я не сделаю этого. Я добьюсь справедливости. Я уничтожу их, какой бы ни была цена. Чтобы моя дочь гордилась своим отцом. Чтобы Лорен была свободна от этого дела и, наконец, осуществила свою мечту. Джеймс, ты знаешь, что с тобой сделают эти люди, если правда всплывет? Голос Мари слегка дрожит. И у нее никак не получается скрыть боль прошлого в своих черных глазах. Ты знаешь, на какую жестокость они способны. Грудь начинает невыносимо болеть, но я кладу свою руку в область сердца, пытаясь заглушить и успокоить этот страх. Если это моя цена, чтобы добиться их уничтожения, значит, я понесу ее, Мари. А как же Ребекка? Как же твоя дочь, которая может остаться без родителя? Боль в груди становится совсем невыносимой, но сквозь нее я произношу просьбу, от которой, знаю, девушка не откажется. Пообещай мне, что если... Запинаюсь в словах, не в силах произнести этого вслух. Если что-то случится, ты позаботишься о Ребекке. Мари отступает от меня на шаг назад, качая головой. «Нет, это твоя и Лорен ответственность. Я не буду этого делать, поэтому ты должен отказаться от дела». Я делаю шаг вперед к девушке, хватая ее за одну руку, слегка сжимая. «Я выполнил свое обещание, Мари, позаботился о Лиаме, а теперь твоя очередь». Девушка отводит от меня взгляд, ее рука сжимает в ответ мою, словно желая сломать, но я знаю, что она никогда не будет способна навредить мне. Черные глаза возвращаются к моим через мгновение, и свободная рука Мари тянется за спину, где прикреплен ее нож. И теперь я знаю, что моя дочь в безопасности, если произойдет то, о чем я не хочу даже думать. «Я даю обещание», что позабочусь о твоей дочери, Джеймс. Наша кровь на ладонях проливается, давая мне понять, что это серьезное задание для девушки, которое она выполнит, несмотря ни на что. Я клянусь, что Ребекка будет в безопасности, пока мое сердце бьется.